Глава 10. Все-таки нельзя издеваться над организмом. Придет время, и он не выдержит нагрузок на нервную систему. Вот сейчас, похоже, и наступил этот момент X, когда я решила, что все, больше не могу. Взвизгнув, я подпрыгнула на месте, резко повернулась, свалив ногой ведро, на котором сидела. Оно с жутким грохотом упало на пол и врезалось в стеллаж. Полетела на пол и книга, которая до этого лежала у меня на коленях. «А-а-а! Чего орешь?» Искренне удивилось создание, смотря на меня снизу вверх. «Не гном. Женщина, которую я увидела перед собой, явно была меньше гнома. Она даже до метра не дотягивала. Смуглая, коренастая и угловатая, жесткими, как проволока, темными волосами. Сморщенное личико украшал большой нос, толстые губы и небольшие голубые глазки, в которых светилось любопытство. Кажется, ее забавлял мой испуг. «Ты кто?» — поднимая книгу, хрипло вздохнула я. «Люля? А ты?» — склонив голову на бок, спросила она. «Агнелика». «Это которая княжна, что ли?» Как-то не очень почтительно уточнила Люля, подозрительно сузив и без того крохотные глазки. «Она самая, а ты кто? Что за зверь такой невиданный?» «Домовушка я, работаю тут, а». «Тут?» — удивилась я и недоверчиво уточнила. «Прямо здесь, в этом чулане?» «Не самое лучшее место для работы». «Зачем в чулане?» — обиделась домовушка. «Я теперь при должности. Личная помощница Аларика Триэль Арея». Я даже не удивилась. Вот честно. За эту пару дней так привыкла, что эта Элва чуть ли не в каждом разговоре мелькает, что смирилась. Видимо, судьба у меня такая. Сталкиваться с ней по 20 раз в день. «Правда? И какая она начальница?» — осторожно спросила я. Отчего-то мне показалось, что если кто и скажет мне всю правду о Катриэль, то именно эта домовушка. Такие врать не станут. «Ты в слухи не верь!» Тут же насупилась она. «Врут они все. Может, раньше у Аларии был поганенький характер, так все изменилось. Другая она стала. Светлая и чистая». Люля вдруг как-то слишком пристально на меня глянула, заставив нервно повести плечами. «Ты вот... тоже такая», — выдала домовушка. «Какая?» — нервно усмехнулась я под ее непонятным взглядом рентгеном и неловко пошутила. «Поганенькая?» «Не, другая, необычная, светлая». «Хм, что же это такое? Как сохранить тайну своего происхождения, если даже домовые видят меня насквозь?» Люля тем временем подняла взгляд и принялась рассматривать волшебную лампочку над нашими головами. «Ты сотворила?» «Я». «Давно таких не видела». Домовушка вдруг поднялась в воздух и зависла рядом со светильником, не делая попыток коснуться. То, как она смотрела на огонек, было в этом взгляде что-то странное. Удивление, недоверие и восторг, который она старательно пыталась скрыть. А дальше произошло нечто вообще невероятное. Люля медленно опустилась и, строго глядя мне в глаза, заявила. «Ты пока помалкивай о таком и способности не показывай». «Что?» — опешила я. «Не стоит никому знать. Я живу не так долго, как некоторые, но уже достаточно, чтобы помнить легенды о видящих». «О ком?» «О таких, как ты. Их давно нет в нашем мире. Ушли или сгинули. Я думала, что навсегда. Ценные дары опасные. Многие захотят завладеть тобой». Огорошила она меня новым заявлением. «То есть как завладеть?» Картинки, возникшие перед глазами, были не самыми приятными. «У них что, тут рабство есть? Наденут мне ошейник на шею и в клетку посадят?» «Не-не-не, я не согласна. Я на такое не подписывалась. Всего и нужен-то один поцелуй домой, а дальше как хотите». «А вот так. Прежде чем кому-то рассказывать, сил наберись, чтобы уметь постоять за себя». Миссия «Выжить в чужом мире» 10 дней — и не спалиться становится совсем невыполнимой. «Ох ж эта фея, ну попадись она мне!» «А как же ты?» Я подозрительно взглянула на домовушку. «Мы же минут 5 знакомы, почему я должна ей доверять? Кроме того, Люля прислуживает Катриэль Орео, моей предполагаемой убийце». «Я молчать буду, не переживай». «И начальнице своей не скажешь?» Продолжала допытываться я. Домовушка ответила не сразу. «Не скажу», — наконец кивнула она. «Слово даю, а ежели тебе помощь какая понадобится, меня зови». «Что значит зови?» «Люля, помоги, я тут же приду. Ой, мне уже пора». Ахнула домовушка, схватила тряпку с полки и какой-то небольшой пузырек. «Дело еще столько, тебе удачи, видящая». Сказала и исчезла. «Вот тебе раз», — ошарашенно пробормотала я, поднимая ведро и присаживаясь на него. Зашла в чулан поэкспериментировать с символами, ни на что особо не рассчитывая, и узнала новые подробности своих способностей. Все интереснее и интереснее. Видящее. Надо же. Джейд Витторн. Это не Агнелика. Чем больше мужчина наблюдал за девушкой, тем сильнее убеждался в своих подозрениях. Но не могла княжна так измениться. Она, конечно, была мастером манипуляций, притворств и ухищрений. Недаром ее истинное лицо видели единицы, но не до такой же степени. Даже в лучшие времена Агнелика не могла обмануть его. Значит, действительно другая. Витторн осторожно коснулся груди. Рядом с сердцем вот уже 4 долгих года тяжелело проклятие, опутывая его чувства смертоносными щупальцами. И это ему еще повезло. Будь Агнелика опытнее и умнее, она завершила бы ритуал, не только привязав непокорного Фокра к себе, но и лишив рассудка и воли. Так что Витторну даже радоваться надо. Мог вообще превратиться в безмозглый овощ, способный думать лишь об объекте своих желаний. Мужчина уже привык к этой тяжести, она стала неотъемлемой частью его жизни, вот только вот уже более 3 дней все было иначе. Нет, проклятие не исчезло, но изменилось. Словно отступило, став другим. Темное желание, граничащее с похотью, вдруг перестало туманить разум. Зато появились другие чувства. Стремление видеть, слышать, знать и чувствовать. Неодержимость, которую он так боялся, а странное притяжение, природу которого Фокр объяснить не мог. На самом деле Витторн не знал, что хуже. С похотью можно было разобраться, запечатав ее в дальнем уголке сознания. Но как быть с новыми желаниями? Чего стоит ждать от них, и не будет ли хуже? Мужчина взял лист бумаги, одиноко лежащий на столе. Совершенно чистый, он хранил ее запах. Той, которая заняла место Агнелики. Фокр узнал бы его из 1000. Так здесь никто не пах. Свежо, неповторимо, нежно. Желание глубже вдохнуть этот аромат было таким сильным, что мужчина вздрогнул. Смяв лист, хотел выбросить, но вместо этого положил в карман. «Кто же ты?» — произнес Витторн, смотря вслед девушке, которая вновь и вновь убегала от него. «Надо же! А походка у нее действительно стала другой, более легкой и воздушной. Прежняя Агнелика шагала резко, твердо, решительно. А это будто летело». «Кто же ты?» — вновь произнес мужчина. «И как здесь оказалось?» Впрочем, ни одна княжна была со странностями. «Пора озадачить друга. Пусть тоже проскинет мозгами». Поднявшись, он быстро вышел из столовой. Декан боевого факультета нашелся в своем кабинете, где старательно изображал деятельность. «Ты слышал о перемещении?» Витторн сел в кресло с любопытством, взглянув на друга. Эшфорд удивленно вскинул голову. О бумагах и работе пришлось забыть. «Какое перемещение ты имеешь в виду?» «Обычное. Одно тело, 2 души», — ответил мужчина с наслаждением, вытягивая ноги. «Или 2 тела и 4 души, у слишком схожей ситуации». 2 души?» — переспросил Эшфорд и скептически скривился. «Ты серьезно? А что тебя смущает? Вполне нормальное явление, о котором уже лет 300 никто не слышал». «На самом деле 450. Витторн сам забыл об этом явлении. Слишком давно их не было. Кроме того, раньше они считались незаконными и строго карались. Хотя находили смельчаки, рискующие быть наказанными. Запрет всегда манит к себе, заставляя совершать необдуманные поступки. Правда, ажиотаж к перемещению быстро иссяк. Какой толк поселения души из другого мира в чужое тело? Тем более, что чужаки никакими полезными знаниями не обладали и чаще всего сходили с ума от ужаса. Последний перемещенный то терял сознание от ужаса, то, соорудив из пала какой-то крест, угрожал всем вокруг непонятной инквизиции и очищающим костром. А потом и вовсе напал на своего благодетеля, едва не задушив его во сне. В конце концов, бедняга потом совсем умом тронулся. Его лишь в последний момент успели вернуть назад. Для того, кто вернулся в свое тело, тоже все закончилось не очень хорошо. Его долго мучили кошмары об отсталом мире, который практически полностью был лишен магии, где заправляли жестокие кровожадные варвары, обожающие воевать между собой. «Самое время напомнить о себе». Грей Эшфорд недоверчиво хмыкнул и провел рукой по щете, не раздумывая над его словами. «Значит, ты думаешь, что в теле Катриэль сейчас кто-то другой?» «И не только Катриэль, Агнелика. И она теперь другая». Ведь Торн сам не понимал, почему скрывал от друга свои подозрения. Почему не рассказывал об Агнелике, предпочитая отмалчиваться? «А почему бы и нет? Сам подумай. Сразу все становится логично и понятно». «Тогда почему она не признается в этом? Почему она не сказала, что не Катриэль?» Перед глазами появилось испуганное, но такое решительное лицо Агнелики. Она готова была до последнего отстаивать свою личность. Страх. От нее так отчетливо пахло страхом, который девушка всеми силами старалась подавить, смело выступая вперед. «Надо же, сколько отваги!» — неожиданно с гордостью подумал он. «А ты бы стал?» — тихо спросил Фокер. «Неизвестный мир, странные люди, непонятно, кто друг, а кто враг». Ведь Торн попробовал представить, каково это — очнуться неизвестно где и узнать, что ты — это уже не ты. Кроме того, новые тебя пытались отравить. Тут кто угодно насторожится и будет отмалчиваться. Почему-то он был уверен, что девчонка перенеслась в чужое тело против желания. Может, ее обманули или принудили. В любом случае, ее вины в произошедшем нет. «Оправдываешь ее», — глухо отозвался внутренний голос. «Если вспомнить репутацию Катриэль, то бояться ей стоит всех и каждого. Начиная с тебя, что ты сделал, когда увидел ее утром после покушения?» Продолжил мужчина, стараясь прогнать образ Агнелики из мыслей. Эшфорд хмыкнул, признаваясь. «Сообщил о том, что собираюсь ее арестовать по обвинению в покушении на княжну». А я накинулся с обвинениями. «Ну вот, понятное дело, что она молчала». Эшфорд некоторое время смотрел на друга, а потом покачал головой. «Ерунда все это». Хотя по глазам было видно, что тень сомнений уже зародилась в его душе. Грей дураком не был и скоро поймет, где правда, а где вымысел. Особенно теперь, когда ему дали направление. «Я не настаиваю, но ты обдумай вариант с перемещением». Он звучит слишком невероятно. «Невероятно не значит невозможно. Ты же знаешь». Две девушки, чудом выжившие после отравления смертельным ядом и резко изменившиеся, нет, это не может быть совпадением. Осталось только убедить Агнелику, что ему можно доверять. Агния. Агнелика — княжна северных земель. Удивительно, но изучение и рисование символов оказалось очень увлекательным занятием, а я — по-настоящему азартным человеком, потому что стоило разобрать один знак, как я тут же бралась за другой, потом за третий и так далее. Окружающий мир перестал быть незнакомым и опасным. Теперь стоило мне сосредоточиться, как я могла видеть его истинное лицо. И нити силы, которых было так много, не сосчитать. Нехотя с трудом, но они подчинялись, складывались в удивительные символы. Я забыла обо всем. О том, что это не мой мир, не мое тело, и учиться развивать дар, чтобы вернуться домой, совершенно не обязательно. Что я на грани провала, и дотошный Виттор не успокоится, пока не выведет меня на чистую воду. А ведь это, если подумать, совсем не сложно. Память Агнелики еще недоступна в полном объеме. Любая серьезная проверка, и я пропала. Что вероятность того, что некто вновь попытается меня убить, еще очень велика. А вопросов у меня гораздо больше, чем ответов. И самое главное. Я так и не нашла оборота, который поцелует меня в полночь и поможет вернуться домой. Иначе я навсегда останусь в этом мире, в этом теле. Все это отошло на задний план. Я колдовала. От одной этой мысли мне хотелось смеяться и прыгать от счастья. Я, Агния Скворцова, оказалась видящей, что бы это ни значило, и могла творить настоящее волшебство. Разве это не чудо? Честно говоря, в какой-то момент промелькнула мысль о том, что мне совершенно не обязательно возвращаться домой. Правда, я ее тут же прогнала. Большая сила, большая ответственность. Кроме того, мне могут не дать ей воспользоваться, посадив за незаконное использование чужого тела. Нет, лучше домой, в свое тело, к привычной жизни. Вот только уверенности прежней уже не было. В общем, то, что пора заканчивать, я поняла лишь тогда, когда почувствовала дискомфорт во всем теле. Ныл желудок, напоминая о том, что стоит подкрепиться. Болела попа, ведь дно ведра совершенно не подходит для сидения на нем несколько часов подряд. Слезились глаза, которые сильно устали от длительного перенапряжения. ломило спину, шею, руки и пульсировали виски. Уставший организм уже давно требовал передышки, а услышала я его только сейчас. С хрустом потянувшись, я уже собиралась выйти, как раздался громкий хлопок, а потом чей-то чих, который сопровождался легким пинком в спину, от которого мне лишь с трудом удалось устоять на ногах, прислонившись к двери. Повернув голову, я замерла от неожиданности. Передо мной была фея. Но в каком виде? Никакой розовой формы официантки. Вместо нее на фее было пышное белое платье, украшенное прозрачной органзой с блестками, которое с трудом поместилось в чулане. На голове огромный начес и крохотная диадема, весьма непрезентабельного и дешевого вида. Она едва не свалилась, когда фея в очередной раз громко чихнула. «Апчхи!» «Будьте здоровы», — произнесла я на автомате, продолжая рассматривать неожиданную гостью. Придавленная пышной юбкой, я с трудом смогла повернуться. «Спасибо», — отозвалась она, потирая нос. «Но и место ты выбрала для встречи. Тесно, темно и неуютно». «В следующий раз заранее предупреждайте о визите, я тогда смогу лучше подготовиться», — фыркнула я, приходя в себя. «Но-но-но», — пригрозила мне фея. «Осторожнее, а то следующего раза может и не быть. Между прочим, я пришла ругаться». «На что?» «Глупое платье». Дама с досадой поправила оборки, пытаясь привести их в порядок, а потом, поняв бесполезность своих действий, с раздражением топнула ногой. «Как в этом вообще можно двигаться?» «Не знаю, не пробовала». Фея подозрительно на меня глянула, а потом хлопнула в ладоши. Платье тут же сдулось до нормальных размеров, перестав на меня давить. «Так-то лучше. О чем это я?» Она почесала затылок, пытаясь вспомнить. «Ах да, ты подвела меня, Агнелика». «Агния», — поправила ее я. «Не перебивай, а то опять забуду. Так вот, милая, у меня для тебя плохие новости». «Я так понимаю, речь пойдет не о ревизоре?» — вздохнула я. «Не смешно, Агнелика. Витторн все понял». «Удивила». «Я в курсе», — ответила я. «И почему ты это допустила?» Мое спокойствие ее явно раздражало. «А что мне было делать, если он сам обо всем догадался? Я старалась как могла». «Плохо старалась», — отрезала фея. «Неужели так сложно быть плохой?» «Очень». «Странные вы, земляне. Такие простые вещи сделать не можете». Женщина поправила диадему, которая вновь чуть не свалилась, и впервые взглянула на мой светильник. «Твоих рук дело». «Моих», — не стала отпираться я. «Значит, с даром начала разбираться», — довольно хмыкнула она. «Ну, хоть что-то». «Так это действительно мой дар?» — осторожно спросила я и затаила дыхание, ожидая ответа. «Действительно». Уф, словно камень с души упал. «Не Агнелики, а мой?» «Твой, твой. Княжна получила огонь, который ее в конце концов и погубил», — раздраженно ответила фея. «И я... видящая?» «Стоп. С этим сама разбирайся. Считай бонусами за жизнь в другом мире. Возвращаемся к самому главному. Мы меняем правила игры». «Какой игры?» «Всей». «Кажется, до меня дошло». «Для вас моя жизнь — игра?» — возмутилась я. «Ой, вот только не начинай. Я уже наслушал сегодня обвинений. Переходим к делу». Отмахнулась она и неожиданно выдала. «Раз Витторн обо всем догадался, то ты можешь сказать ему правду». «Что? Серьезно? Или очередная шутка?» «В смысле? Вы же угрожали мне арестом, тюрьмой и прочими прелестями. Сказали, что меня посадят. Что-то изменилось?» «Расскажи ему и узнаешь». «Что?» — окончательно растерялась я. «Агнелика, ты меня совсем заболтала». Все больше злилась фея. «Помолчи, я еще не закончила. Самое главное условие. Слушай внимательно. Рассказать условия своего возвращения ты можешь лишь оборотню, который согласится тебя поцеловать в полночь. Запомни, только ему». «А если я случайно проболтаюсь?» «Не сможешь, я тебя заколдовала». «Хм, не очень приятная новость, если честно. Когда она успела?» Вот так ходишь, читаешь, разговариваешь и не знаешь, что в этот момент одна чокнутая фея ставит над тобой очередной эксперимент. То есть о том, что я на самом деле не Агнелика, сказать можно, но о том, что надо делать, чтобы вернуться только одному оборотню, то есть обороту, я правильно поняла? Уточнила у нее. С этой феей надо быть настороже. Один раз я уже попалась с желанием. Больше не хочется. Да, кстати, совсем забыла сказать. Ты же еще не разобралась с памятью Агнелики, не так ли? Нет. Осторожно ответила я, ожидая новых неприятностей. И они не заставили себя ждать. Твоих сородичей здесь нет. Что? Каких сородичей? Оборотов, пояснила фея. Они не учатся в императорских академиях, предпочитая свои. Агнелику отпустили сюда из-за ее необычного дара. И той ситуации с Виторном. Той ситуации? Она же прокляла его. Весьма опрометчиво с ее стороны, отозвалась фея. Подождите, что это значит? А как я тогда вернусь домой? Это нечестно, возмутилась я. Ну, извини, пожала та плечами, совершенно не чувствуя себя виноватой. Я ведь планировала свести тебя с Виторном, а ты отказалась. Виторн. «Ага, я так и знала. Знала, что это он», — завопила я. «Говорю же, хороший мальчик». «Все ваши попытки совершенно бессмысленны. Этот хороший мальчик меня ненавидит». «Не тебя, а Агнелику», — парировала фея. «Но я есть она». «Но Виторн знает, что это не так, и видит тебя настоящую». Нагло улыбаясь, ответила та. Я открыла рот и тут же закрыла. В голову долго ничего не приходило. «Она его прокляла», — наконец смогла произнести я. Как по мне, это убийственный довод, тем более что Виторн был влюблен в Олейн и собирался на ней жениться. Какое ему дело до попаданки, которая случайно заняла тело его злейшего врага? «Так сними проклятие», — ответила виновница происходящего в моей жизни кошмара. И снова ступор. «Вы издеваетесь?» — пробормотала я обиженно. «Наоборот, я серьезна как никогда». Поищи записи Агнелики, узнаешь много интересного о ней и ее окружении. Произнесла фея, прежде чем исчезнуть, оставив после себя лишь блестки. «Отлично, просто прекрасно», — проворчала я, выходя из чулана и направляясь в сторону столовой. Дорогу я запомнила, так что замок с его волшебными стрелочками просить о помощи не стала. Судя по тому, что за окном стемнело и повсюду горели магические светильники, было уже довольно поздно. В столовой почти никого не было, чему я только обрадовалась. Но имелись и минусы. Еды почти не осталось. «Что-то ты припозднилась», — заметила повариха. «Перетрудилась», — отозвалась я, рассматривая пустые прилавки. Выбора почти не было. Зеленый салат, бесформенные котлеты, размазанная по стенкам формы бурая каша. «А больше ничего нет?» — с тоской спросила я. «Все, что есть». «Тогда мне салат и котлету». Внешний вид каши как-то не внушал доверия. Поставив тарелку на поднос, я повернулась и... Джейд Виторн сидел за моим столом, развалившись на моем стуле, и самым наглым образом внимательно изучал мою книгу. «Тебе не говорили, что брать чужие вещи без разрешения некрасиво?» Поставив поднос на стол, спросила я, радуясь тому, что блокнот до сих пор лежит у меня в кармане. «Говорили». «Не смог удержаться. Интересный выбор для чтения». Мужчина демонстративно пролистал книгу, глядя мне в глаза. «Надеюсь, ты не ждешь, что я буду оправдываться». Я села напротив. «Где пропадала?» Захлопнув книгу, поинтересовался Виторн. «А что?» «Я тебя искал». «Преследуешь?» — ковыряясь в салате, спросила у него. «Есть хотелось, но не это». «Волнуюсь за твою безопасность». «С чего вдруг?» Я равнодушно взглянула на мужчину. «Не хочу упустить из виду уникальный случай перемещения», усмехнулся мужчина, опираясь локтями о стол. На лице улыбка, а в глазах ни капли юмора. «Все никак не успокоишься?» спросила я, отправив кусок котлеты в рот и тщательно жуя. «Не противно, но и восторга не вызывает. Еще и жилы попадаются не проживать». «Ты не Агнелика». «Не оригинально». Отозвалась я, не подтверждая, не опровергая его заявление. Честно говоря, я так устала от всего этого, что почти сдалась. «А дальше что? Отправишь на опыты?» «Какие опыты?» — не понял Виторн. «Не знаю, какие-нибудь секретные». «Ты этого боишься? Опытов и неволя?» «Ничего я не боюсь». «Но признаешь, что я прав», — не унимался мужчина. «Я ем, а ты мне мешаешь». Виторн внимательно изучил содержимое моей тарелки и попытку все это переживать и проглотить, а потом вдруг участливо поинтересовался. «Невкусно». «Не очень», — отозвалась я. «А если я тебя накормлю вкусным ужином, мы сможем поговорить?» «Ты думаешь, что я продамся за кусок еды?» — обиделась я. «Просто предлагаю вкусный ужин. И интересную компанию в моем лице. Я не стану давить на тебя, угрожать или запугивать. Также обещаю, что не буду пытаться доказать, что ты не Агнелика». «О чем же мы тогда будем говорить?» — усмехнулась я, откладывая в сторону вилку. Предложение было очень заманчивое и интересное. «Не знаю», — улыбнулся Витторн. «О погоде?» «Хорошая тема для разговора». «Так ты согласна?» «И никаких опытов», — предупредила я. «Разумеется». А улыбка у него красивая. Только когда искренне настоящая, затрагивающая все мышцы лица и озорными смешинками, застывающая в глубине глаз, наполняя их золотом. «Тогда согласна», — с готовностью произнесла я, беря книгу и поднимаясь. «Отлично». Витторн стал следом. «Ты не пожалеешь». «Очень на это надеюсь».